Глава 4. Следующим, кто решил выйти против меня, оказался парень с маской личиной восточного демона. От нее так и несло проклятым артефактом, и как он вообще решается ее использовать, для меня оставалось загадкой. И тем не менее, стоило парню выйти вперед, он натянул маску на лицо, и вот тут я инстинктивно сделал шаг назад. Внешне, возможно, ничего в нем не изменилось, кроме того, что в прорезях маски глаза парня стали абсолютно черными. Но главное то, что я ощутил в духовном плане. Этот парень с помощью маски подчинил вокруг себя духовную энергию. Подчиняющий? Или же это действие артефакта? Среди людей, которые могут взаимодействовать с духовными частицами, были не только видящие, которые, собственно, видели частицы, но были и другие вариации возможностей. Вот так и подчиняющие не были в полной мере шаманами, да и с духами они никогда бы не смогли взаимодействовать. Подчиняющие назывались так из-за того, что в области вокруг них все духовные частицы подчинялись их воле. Конечно, сама сила подчинения зависела от возможностей подчиняющего, но любому духу будет очень больно, если часть его тела вдруг откажется ему повиноваться. По сути, подчиняющему достаточно приблизиться к духу, чтобы тот попал в поле его воздействия, и тогда тот застынет истуканом. Теперь я точно верил, что эта группа может справляться с духами. По крайней мере, в их составе есть тот, кто может их пленить, пусть и только рядом с собой. Остается надеяться, что он не развил свои возможности до уровня приказа. Правда, мне пришлось в следующий миг уклоняться, чтобы избежать попадания духовных стрел, которые запустил в меня этот парень. Да, этот уровень уже повыше для рядового подчиняющего. Одно дело просто заставить вокруг себя замереть духовным частицам, и совершенно иное — подчинить их своей воле до такой степени, чтобы начать ими управлять, и тем более создавать духовные конструкты. Конечно, уровень создания был не очень хороший, и стоило только им покинуть зону подчинения — они постепенно теряли устойчивость, но все равно это не означало, что это не может доставить проблем. С учетом же того, что для обычных людей все эти духовные атаки остаются невидимыми, то представляю, как сильно удивлялись противники этого парня, когда он их неожиданно атаковал. Да и урон душе может вызывать довольно серьезный шок, вполне достаточный, чтобы успеть подойти и скрутить противника. Более того, такие атаки будут эффективны и против духов, а уж если они попали в поле подчинения, то и выбраться они уже не смогут. Но все это можно было пока отложить в сторону, потому что парень продолжил атаковать меня своими духовными конструктами. И я внимательно изучал каждую из его атак, которые, разумеется, не могли достигнуть меня. Чтобы я и проиграл подчиняющему, да не в жизнь. При этом я видел, что во время атак обладатель маски внимательно следил за тем, что я делаю, и он замечал мои собственные манипуляции с духовной энергией. Только думаю, что без маски он не был на подобное способен. Правда, после всего увиденного я уже сомневался, что это действительно проклятый артефакт. Скорее, это что-то вроде концентратора, который позволяет ему без особых усилий применять свои способности, и одновременно он его ограничивает от того, чтобы не находиться в постоянном состоянии подчинения. Все из-за того, что если подчиняющий в полной мере не контролирует свои способности, то живым людям рядом с ним лучше не находиться. Могут быть весьма серьезные последствия, вплоть до летального исхода, ведь его поле подчинения воздействует на душу. Еще несколько атак, и вот я окончательно убеждаюсь, что парень видит мои манипуляции. Достаточно было поставить перед собой щит, который прикрывал меня с левой стороны, как он стал атаковать справа. Тем более его стрелы все равно не могли пробиться сквозь мой щит, очень быстро теряя устойчивость. Всего этого было достаточно, чтобы уже сделать определенные выводы, так что теперь уже я перешел в атаку. Жаль, из-за маски нельзя было точно разобрать эмоции не представившегося мне парня, но по его действиям было видно, что он очень удивился, когда ему с трудом удалось отклонить первые стрелы, которые я направил в него. Я не собирался его ранить и просто проверял возможности члена этой необычной группы, поэтому постепенно увеличивал насыщенность стрел энергией до тех пор, пока они не стали невидимыми для обычных людей. Все это время парень в маске размахивал руками и даже стал уклоняться от опасных снарядов в попытке избежать ранения. В какой-то степени у него даже получилось защититься от моих стрел, но происходило это ценой подчинения духовных частиц в непосредственной близости от него. На мои же конструкты он влиял лишь совсем немного, что максимум их слегка замедляло. «Достаточно», — прекратил я шквал атак. «Мне и так все ясно». «Заставил же ты меня попотеть», — тяжело дыша заявил мой соперник, снимая свою маску. Его лицо было слегка бледноватым, да и испарина на лбу говорила, что ему пришлось выложиться на полную, но в целом ничего критичного. «Я такого не ожидал». «У всех свои секреты», — пожал я плечами. «Кто будет следующим?» «Я», — отозвался длинноволосый мечник, убирая свои волосы в хвост. Разумеется, Мэдзи просто не мог остаться в стороне в этот момент, так что пришлось использовать вселение духа в артефакт. Все же я был без оружия, а мой противник явно не собирался откладывать свой меч в сторону. А вот то, что у меня окажется такой артефакт, никто не ожидал, как и сам мечник. Он уж больно внимательным взглядом посмотрел на меня и мой меч, а дальше стал действовать. «А вот это интересно!» — азартно воскликнул Мэдзи после первого столкновения. И в целом было отчего. Все же не каждый день встречаешь человека, который, похоже, инстинктивно вкладывает духовную энергию в свое оружие. При этом я не видел никаких признаков того, чтобы мой противник был шаманом или еще кем-то, кто может управлять духовными частицами. Но вот в момент столкновения наших клинков я чувствую исходящую от него духовную силу. Поток непостоянный и временами срывается, но такого вполне достаточно, чтобы нанести серьезное ранение духу, особенно такому, кто думает, что для него все это сущая ерунда. При этом даже Мэдзи признавал, что мой противник, как мечник, действовал очень умело. По его движениям было видно, что парень очень много времени посвящает тренировкам, причем тренировкам, которые связаны с реальными сражениями. Просто некоторые навыки и привычки невозможно проработать, если ты не сражаешься насмерть. В этом плане я полностью доверял оценке моего духа, так что мне попался очень интересный противник. Я еще некоторое время понаблюдал за его действиями и резкой серией атак заставил парня отступить и тут же сконцентрироваться на контратаке, но уже я отошел в сторону и отпустил своего духа. «Мне в целом все теперь понятно», — произнес я, кивнув мечнику. Тот, пусть и был недоволен прерванным боем, но все же принял правила этой игры и вложил меч в ножны. «Интересную вы команду собрали». «И ваш вердикт, княжич?» — с вызовом посмотрела на меня фиолетово-глазая девушка. «Ты, к сожалению, не подходишь для дальнейшего обучения», — внимательным взглядом окинул я группу. «А вот остальным я смогу помочь, но тут надо будет подумать, как это сделать лучше». «Это почему я не подхожу?» — возмутилась она и при этом зло посмотрела не на меня, а на Аркура. «Я здесь лишь наблюдатель», — попытался он сразу откреститься от этого. «Как скажет княжич Соколов, так и будет». «Так почему я-то не подхожу?» Теперь перевела Наталья взгляд на меня. «Потому что ты маг», — просто ответил я. «Я не настолько хорошо разбираюсь в магии, чтобы дать стоящие советы в твоем развитии. Тут нужен кто-то другой». «А то, что ты делал только что», — нахмурилась девушка, — «разве такому ты не сможешь научить?» «Это как научить водника огненным заклинанием», — улыбнулся я. «Возможно, что-то и будет получаться, но лучше все же сконцентрироваться на своей стихии. Толку будет больше. Так и тут. То, что я умею, так просто не передать. Я могу лишь в меру своих возможностей помочь остальным отработать то, что они уже умеют, и исправить огрехи. Правда, и моментального результата я не смогу гарантировать. Сразу предупреждаю». «То есть принципиальное согласие ты даешь», — уточнил Аркур, подойдя ко мне ближе. «Стал бы я вам так просто помогать и потом отказываться от этого», — посмотрел я на него. «Если Анна Сергеевна попросила меня набрать учеников, то я это сделаю. Пусть эти люди и не смогут стать полноправными учениками, но как минимум я действительно смогу улучшить их возможности». «Хорошо. Подробности этого обсудим позднее», — — кивнул Игорь Алексеевич и обратился к собравшейся команде. «Можете быть свободны. О том, что предстоит делать дальше, я оповещу вас позже». Четверка спокойно покинула полигон, но все равно я чувствовал на себе их заинтересованные взгляды, пока мы ждали, когда они уйдут и оставят нас наедине. Не просто же так Аркур их выпроводил прочь, а значит, хотел поговорить наедине. «Анна Сергеевна желает, чтобы в империи появились люди, способные на те же вещи, что и ты. Так что, если есть какие-то критерии отбора, которые могут упростить поиск...» «Нет таких критериев», — перебил я могущественного инспектора СИБ. «Тут только все индивидуально, и пока что мне придется лично работать с каждым возможным кандидатом. Даже тех, кого вы показали, я действительно не смогу обучать своим методам, только помочь развить то, чем они уже владеют. Полагаю, даже это будет большим подспорьем в делах Анны Сергеевны». «Все так», — кивнул Аркур. «Но все же хотелось понять сроки и возможности». «Я не могу дать никаких гарантий», — развел я руками. «Тут все настолько индивидуально, что я просто не знаю, за что браться в первую очередь. Так что придется пока обходиться тем, что есть. Впрочем, это не помешает созданию здания по подготовке таких людей. И я уже выбрал место для этого. Ты же понимаешь, что пусть наши возможности весьма велики, все подряд под твои требования отдавать не будут», — предупредил меня мужчина. «Конечно», — хмыкнул я. «Именно поэтому я выбрал несколько пустырей и зданий, которые можно просто снести и построить уже все необходимое на их месте, с учетом моих пожеланий». «Типовой проект в этом случае не подойдет?» «Если Анна Сергеевна хочет результата, то нет», — покачал я головой. «Придется немного потратить ресурсов, чтобы добиться результата. А пока что я могу начать заниматься с тремя из представленной команды, чтобы показать, что это не пустые слова. Они ведь тоже служат еще одной проверкой моих возможностей». «Разумеется», — не стал отрицать Аркур. «Мы же должны понимать, что получаем взамен на нашу помощь. Если будете придерживаться правил порядочных союзников, то и я не стану ничего не делать», — улыбнулся я. Казалось, в этот момент лицо мужчины заледенело еще сильнее, чем обычно. «Знаю, такая улыбка может бесить, но я просто не удержался».